Подглавка. Сбит реактивный. Поступили сведения, что немецкие охотники продолжают залетать вглубь расположения наших войск, к аэродромам, на которых базируются штурмовики. Увязываются за их боевыми порядками и внезапно атакуют во время посадки, когда истребители сопровождения уже отваливают. Получаем задачу вести охоту на охотников над расположением наших войск. Вылетаю парой, замечаю, от линии фронта к себе на аэродром направляется группа Илюшиных в сопровождении истребителей. В чем дело? Истребители носятся в явном волнении. Еще внимательнее осматриваю воздушное пространство. Вот оно что. Со стороны солнца к ним приближается пара Мессершмиттов. Летят спокойно, уверенно, почти крылом к крылу. Медлить нельзя. Делаю разворот и тоже со стороны солнца с небольшим превышением захожу в хвост ведущему. Расстояние между нами сокращается. С короткой дистанции открываю огонь. Самолет вздрогнул, метнулся вверх. И если бы я не отвернул, мы бы столкнулись. Но вот он завалился на крыло, рухнул на землю и взорвался. Передаю Дмитрию. Бей ведомого. Но дистанция была далековата, и фашист ушел пикированием на бреющем полете. Кричу по радио. Пусть другим расскажет, чтобы к нам не ходили. После нескольких встреч с летчиками нашего полка, немецкие асы почти перестали появляться над расположением наших войск. Враг оказывал отчаянное сопротивление, старался изменить воздушную обстановку в свою пользу. Немецкая истребительная авиация ПВО уже имела на вооружении летающее крыло. Истребитель Messerschmitt 163 с жидкостным реактивным двигателем. Перехватчик. Запас горючего на этих самолетах был мал. Вылетая по зрячему, фашисты в основном применяли их против американских крепостей. А теперь, по разведданным, нам стало известно, что появились единичные фашистские реактивные самолеты с турбореактивным двигателем. Мессершмитты 262. Они могли находиться в воздухе более длительное время и таким образом представляли собой серьезную силу. Их видели с земли, их встречали в воздухе. Скорость их была выше скорости поршневых самолетов, зато маневренность хуже. Они пытались сходу атаковать наши штурмовики и бомбардировщики и быстро скрывались, даже штурмовали наши войска. Тактика борьбы с ними еще не была выработана, но нас предупредили. Главное своевременно заметить Мессершмитт 262. Если представится удобный случай, атаковать, до конца используя боевые качества своих машин. 19 февраля Дмитрию Титаренко и мне довелось встретиться с немецко-фашистским реактивным самолетом. Дело было так. Мы вели воздушную охоту невдалеке от линии фронта. Внимательно слежу за воздухом. С юга, со стороны Франкфурта, на высоте 3500 метров, внезапно появляется самолет. Он летит вдоль Одера на скорости, предельной для наших Лавочкиных. Да, это же реактивный самолет. Быстро разворачиваюсь, даю мотору полный газ, преследую врага. Летчик, очевидно, не смотрел назад, полагаясь на большую скорость. Выжимаю из машины максимальную скорость, стараюсь сократить дистанцию и подойти с небольшим снижением под брюхо вражеского самолета. Хочется подробно рассмотреть его, если удастся открыть огонь и сбить. Титаренко не отстает. Зная, что он может поспешить, предупреждаю. Дима, не торопиться. Подхожу со стороны хвоста на расстоянии 500 метров. Удачный маневр, быстрота действий, скорость позволили мне приблизиться к реактивному самолету. Но что такое? В него летят трассы. Ясно, мой напарник все-таки поторопился. Про себя нещадно ругаюсь старика. Уверен, что план моих действий непоправимо нарушен. Но его трассы нежданно-негаданно мне помогли. Немецкий самолет стал разворачиваться влево, в мою сторону. Дистанция резко сократилась, и я сблизился с врагом. С невольным волнением открываю огонь, и реактивный самолет, разваливаясь на части, падает. В те дни командующий 16-й воздушной армии генерал-полковник Руденко собрал летный состав на конференцию, посвященную тактике борьбы с реактивными самолетами. Вопрос был так важен, что командующий нашел необходимым собрать летчиков в боевых условиях, правда, не отрывая много людей от полков. Немецких самолетов, оборудованных реактивными двигателями, было незначительное количество, однако было необходимо перед решающими боями на нашем фронте поделиться некоторым опытом, выработать тактику борьбы с ними и добиться их уничтожения. На это важное мероприятие были приглашены летчики нашей части, в том числе Титаренко и я. Мы поехали на автомашине в штаб 16-й воздушной армии, находившийся недалеко от КП фронта, южнее Костшина. Ехали по польской земле, освобожденной от немецко-фашистских захватчиков. Переправились через реку и всюду видели лозунги «На Берлин! Даешь Берлин!». На конференцию собрались испытанные летчики, руководящий состав частей. Это была незабываемая встреча боевых товарищей. Со многими я познакомился на слете бывалых в Бяло-Подляска, в канун боев за освобождение Варшавы. Открыл конференцию командующий воздушной армией. Затем выступил командир нашего аэрокорпуса. Выступило много летчиков. Поделились своим опытом и мы с Титаренко. Все пришли к выводу, что особенно удачны атаки во время разворотов реактивного самолета, набора высоты и снижения, что главное не терять драгоценных секунд, действовать без колебаний, слаженно, четко, стремительно, мобилизуя весь свой боевой опыт. Парилавка перед решительными боями. У нас на аэродроме митинг, посвященный 27-й годовщине Советской Армии. Настроение у всех приподнятое, боевое. Всеми нами владеет одна мысль – приблизить час победы. Вспомнился февраль 42 года, тыловой аэродром в Средней Азии. В ту тяжелую пору на протяжении огромного фронта от Северного Ледовитого океана до Черного моря советская армия вела ожесточенные оборонительные бои. А теперь, освободив родную землю, она вела наступательные бои, освобождая немецкий народ от ига фашизма. Войска готовились к наступлению на Берлин, подтягивали резервы, закреплялись на плацдарме западнее Костшина. Враг готовился к обороне, воздушные бои стихли. В конце февраля напряженная обстановка создалась на правом фланге нашего фронта. Над нами нависла восточно-померанская группировка противника, которую он усиливал, подбрасывая резервы через Штеттин. В район южнее Штеттина, в Кенигсберг, близ Одера, я и перелетаю с группой. Отсюда мы можем успешно вести охоту западнее Штеттина. Перед нами задача – наносить удары только по наземным целям, атаковать паровозы и железнодорожные составы, доставляющие к фронту технику, в пути, на выгрузочных станциях и станциях снабжения, автомашины на дорогах. Мы часто меняли направление атаки, делая развороты не в поле зрения зенитчиков и атаковали с неожиданных для них направлений. Однажды мы вылетели на охоту двумя парами – летчик Руденко с напарником и я с Титаренко. Осматриваю землю, по железнодорожному полотну, направляясь к Штеттину, двигается эшелон. Необходимо вывести из строя паровоз. Это сделает ведущий второй пары. Знаю, он мастер таких атак. А мне? В паре с Дмитрием надо выяснить, что везет состав, и отвлечь на себя огонь зенитных батарей, стоящих на платформах. Приближаюсь к эшелону. На малой высоте открываю огонь, веду его вдоль состава. Из вагонов на ходу выскакивают солдаты. Зенитчики на чеку открывают бешеный огонь по нашей паре. Делаю противозенитный маневр, передаю по радио Руденко. «Атакуй паровоз под углом 90 градусов!» Руденко с бреющего полета наносит меткий удар. Паровоз окутался дымом и паром и остановился. Эшелон вез автомашины и, очевидно, воинскую часть. Вероятно, их перебрасывали на усиление померанской группировки. Продолжать атаки по вагонам под яростным зенитным огнем было бессмысленно. Главное сделано, эшелон мы задержали. Я подал команду следовать на аэродром. Как всегда, и сейчас нам помогли четкое взаимодействие пар, взаимная выручка и замечательные качества наших самолетов. Вскоре после возвращения нашей группы с правого крыла фронта, крупнокалиберная дальнобойная артиллерия стала методически обстреливать наш аэродром. Немцы хорошо знали его координаты. Однажды мы с Титаренко, проявив пленку ФКП, фотолаборатории, домики на окраине летного поля, отправились обедать. А через несколько минут артналет. Снаряд снес пол дерева, стоящего у фотолаборатории. Осколки выбили окно. Артиллерийские снаряды рвались в расположении стоянок и наносили урон материальной части. В соседнем полку было уничтожено 3 яка. Мы пытались с воздуха подавить немецкие батареи, но они были хорошо замаскированы. К тому же противник часто менял их позиции. Нам пришлось перебазироваться на новый аэродром, расположенный у поселка Вартницы. Немного дальше от линии фронта. Грунтовой песчаный аэродром был сооружен инженерным батальоном за короткий срок на узкой просеке, вырубленной в сосновом лесу. При взлете и на посадке приходилось особенно внимательно выдерживать направление. Лес часто прочесывали, там скрывались гитлеровские вояки. Как правило, они сопротивления не оказывали. На аэродроме то и дело появлялись гости. Солдаты и младшие чины, сдавшиеся в плен. Как-то пленные сообщили, что в чаще леса в землянке отсиживаются офицеры. Несколько наших однополчан, и среди них неизменный переводчик Давид Хайт, по приказу командира вооружились автоматами и отправились к указанному месту. Первым с криком «Хэндехох» ворвался в землянку Давид. Гитлеровцы были деморализованы, отстреливаться не стали и сразу сдались в плен. А по дорогам шли и шли с котомками немцы из гражданского населения. Убедившись, что воины Красной Армии их не тронут, беженцы возвращались в села и города. Дети выстраивались котелками у наших походных кухонь. Да, много мыслей и воспоминаний теснилось в голове при этой картине. Командир получил приказ направить группу летчиков в район Штаргарда. На правое крыло фронта, где наши войска плечом к плечу с воинами 1-й армии войска польского вели наступательные бои. Одновременно шло наступление и войск 2-го белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Рокоссовского. Противник отступал к северу. Господство в воздухе было на стороне воздушных армий обоих фронтов. Однако в направлении крупного узла железнодорожных и водных путей Щетцина фашисты удерживали небольшой плацдарм в районе Альтдамма и пытались всеми силами остановить продвижение наших войск. Воздушный противник вступал в активные бои. Фашисты перебрасывали в район Альтдамма самолеты последнего образца и отборных асов. Как водится, их снимали с тех фронтов, где немецко-фашистские части без боя сдавались англо-американским войскам. Гитлеровские охотники в районе восточнее Альтдамма стали неожиданно нападать на советских штурмовиков и бомбардировщиков. Сначала им удалось выиграть несколько воздушных боев, и фашисты, очевидно, решили, что асы нанесут поражение нашей авиации и изменят воздушную обстановку. Командир решил возглавить группу, в которую входил Куманичкин, Титаренко, Азаров, Громов и еще несколько летчиков. Мне, как заместителю командира, приказано остаться на аэродроме в Вартницах и вылетать по вызову Чупикова из КП авиасоединений на усиление. Тщательно разработав план действий, командир собрал летчиков на КП и четко объяснил задачу. Группе приказано сесть в нескольких километрах от переднего края, на восточном берегу озера Медве, и вылетать на охоту в район юго-восточнее Альтдамма. На аэродроме должно вестись тщательное наблюдение за воздухом. Наши товарищи будут вылетать и на перехват противника по зрячему, как только он покажется, и, застигнув его врасплох, наносить удар. Полковник предупредил летчиков, что условия предстоят нелегкие. Аэродром необычный, узкая и длинная бетонированная полоса, с которой прежде взлетали немецкие самолеты Messerschmitt 163. Сейчас весенняя распутица, грязь с обеих сторон обступила полосу, а она так узка, что малейший просчет при посадке и взлете может привести к аварии. Летчиков трудности не пугали, аэродром на бетонированной полосе сразу же окрестили засадой. Летчики оживленно обсуждали ее преимущества. «Немцам и в голову не придет, что среди моря грязи, рядом с передним краем, наши самолеты. Хорошо придумано, фрицам со страху покажется, будто мы из-под земли поднимаемся». Сборы недолги. В полдень все готово. Самолеты осмотрены. Маршрут. Условия полета и посадки изучены. С волнением провожаем друзей на опасное задание. До встречи в воздухе. Возвращайтесь с победой. Подглавка. Отвечаю за действия каждого. Почти каждый день мы вылетали по вызову командира из КП авиакорпуса на север, к Альтдамму и к озеру Медве, которое служило нам ориентиром для выхода в район боевых действий. Вылетая на правое крыло фронта, мы преодолевали значительное расстояние и сражаться могли лишь непродолжительное время. Но даже в коротких схватках удавалось нанести воздушному врагу немалые потери. Действовали мы южнее Альтдамма небольшими группами совместно с истребителями авиакорпуса генерала Савицкого. Они удерживали господство в воздухе, активно вели боевые действия, прикрывали войска и сопровождали бомбардировщики. Вылетали мы по вызову с КП авиасоединений на запад, в район Зиеловских высот, между Костшином и Берлином, и непосредственно в район Берлина. На время отсутствия полковника Чупикова на меня были возложены обязанности командира части. Я почувствовал еще большую ответственность и за свои действия, и за действия однополчан. Забот прибавилось. Улетая, командир поручил мне обратить особое внимание на одного летчика. полку он служил уже давно, и назвать молодым его было нельзя, но на счету у него не было ни одного сбитого вражеского самолета. На задание он вылетал, но противника не искал, боя не вел, и уже не раз шел у нас разговор о нем с командиром и замполитом. «Да что же это за истребитель?» – удивлялся я. «Надо или перевоспитать его, или строго наказать за трусость». Как-то вечером вызвал его к себе. Говорил мягко, старался понять, что же он собой представляет. Задал несколько вопросов. Оказывается, летчик он грамотный, значит, дело тут не в подготовке. И я решил проверить его в воздухе. Вызвал снова на следующее утро и сообщил, что он сейчас полетит со мной в паре на свободную воздушную охоту. Воспринял он это более или менее спокойно. «На всякий случай проверьте кислородное оборудование», – добавил я, внимательно наблюдая за ним. «Может быть, придется вести бой на большой высоте». Вижу, он побледнел, глаза у него стали испуганные, губы задрожали. Он хотел что-то сказать, но я сухо заметил. «Разговор окончен. Помните, главное – искать в воздухе противника и во время боя не отрываться, самообладание не терять». Таких малодушных людей у нас в авиации я еще не видел и был несказанно удивлен и возмущен. Решил его вышкалить, да так, чтобы он на всю жизнь запомнил наш полет. Мы взлетели, набрали большую высоту, перескакиваем линию фронта. В стороне, справа от нас, Берлин. Ведомый не отстает. «Берлин, видите?» – спрашиваю ведомого. Он передает спокойным тоном. «Вижу. В это время ниже нас справа появляются два Мессершмитта. Видите противника?» – спрашиваю снова. «Вижу», – отвечает он совсем другим, дрожащим голосом, и приближается ко мне. «Нижаться! Держать правильный боевой порядок!» Выполнил он приказ своеобразно. Перелетел на левую сторону. Теперь он был довольно далеко от моего самолета. «Трусит явно», – подумал я. «Посмотрим, что будет дальше». Произвести атаку я не успел. Очевидно, немцы увидели нас и улетели. Впрочем, они часто делали так. Уходили, в стороне набирали высоту, а затем возвращались и атаковали сверху. Я внимательно проследил. Фашисты ушли далеко. Говорю по радио ведомому. «Видите, враг нас боится». «Вижу», — отвечает он более уверенным голосом. «Летим дальше. На горизонте появляется восьмерка самолетов. Противник. Шестерка разворачивается вправо и уходит в сторону Берлина. А пара поворачивает к линии фронта. Хорошая будет моему напарнику школа. Он снова начал прижиматься к моему самолету. «Близко подходите», — передаю я ему. Он слушается команды, занимает почти правильный боевой порядок. «Так держаться», — передаю я. Переговоры по радио могут обернуться на пользу противнику, он может нас засечь. Но я рассчитываю на скорость нашего полета и высоту. Сначала я подумал, что враг готовит нам ловушку, но шестерка ушла в направлении Берлина, и я решил преследовать пару, которая полетела к линии фронта с курсом на восток, прямо к Костшину. Увеличиваю скорость и по привычке, хоть и мало рассчитываю на помощь, передаю по радио ведомому. «Атакую, прикрой!» Сближаюсь с противником, беру в прицел самолет ведущего, сейчас в упор расстреляю. Нажимаю на гашетку, короткий выстрел и пушки замолчали. В чем дело? Какая-то неисправность. А ведь никогда этого не бывало прежде. Самолеты врага сделали переворот. Я тоже сделал переворот и за ними. Быстро произвожу перезарядку. Не отстаю. Фоккеры пытаются набрать высоту. Сближаюсь с ними. Что такое? Не стреляют пушки, да и только. И тут я вспоминаю о своем ведомом. Да где же он? Передаю команду. Ко мне! Осматриваюсь, его нигде нет. Впрочем, вот он. Ведет огонь на большом расстоянии и уходит с курсом на восток. Приказываю по радио. Не уходи. Но остановить его невозможно. Фашисты, видимо, заметили, что пушки мои молчат, а ведомый покинул меня. Они вдруг приняли бой. Пока я гонялся за ведущим, его напарник открыл огонь. Я очутился в тяжелом положении. Противник попался сильный. Очевидно, это тоже были охотники. Пришлось выворачиваться. Отрываясь от ведущего и используя отличные качества самолета, делаю сложную фигуру. Оказываюсь выше противника. И мы расходимся. Фокеры улетают в направлении Берлина, я на свой аэродром. Мой напарник был уже там. «Противника видели?» – спрашиваю я. Он очень взволнован, отвечает с трудом. «Да ведь я растерялся, товарищ командир, все боеприпасы израсходовал». Я вышел из себя. «Да кто ж так стреляет?» Сдерживаюсь, продолжаю спокойнее. «Запомните, такими атаками вы только дело портите и себя унижаете. Надо бить врага уверенно, смело, с короткой дистанции. Иначе противник воспользуется вашей слабостью и уничтожит вас быстро». Я терпеливо разобрал с ним вылет и под конец сказал: Поразмыслите обо всем, тренируйтесь и учтите, если вы еще раз бросите товарища, никакой скидки вам не будет, наказаны будете строго. Как видно, испытание далось ему нелегко, да и товарищи на комсомольском собрании осудили его за малодушие. Он стал много тренироваться, внимательно выслушивал замечания опытных летчиков. И вот однажды пришел на командный пункт, радостный, торжествующий, доложил мне, что сбил вражеский самолет и поблагодарил за суровый урок. Подглавка. Бить врага с любого положения. Как-то в середине марта с КП корпуса поступила команда группе охотников немедленно вылететь на помощь в район южнее Альдама. Стремительно приближаемся к озеру. Западнее его яки ведут ожесточенный, неравный бой с фокке-вульфами 190. Мы подоспели вовремя. С запада сверху всей группой ринулись на противника. Сходу сбиваю фоккер, пытавшийся атаковать як. Товарищи сбивают еще два фокера. Якам стало легче, и они усилили натиск на врага. У нас же горючее на исходе, и мы улетаем. Но нам удалось на коротке внести в воздушный бой перелом. Надо сказать, что таких боев на коротке нам приходилось вести немало, и фашисты иногда стали уклоняться от схваток, заметив красные носы и белое хвостовое оперение наших лавочкиных. В тот день Куманичкин прислал мне из района Старгарда подарок – коробку с цилиндром и записку, написанную в разгар боевого дня. «Посылаю тебе фрицевскую шляпу, забытую фашистам при поспешном бегстве». И за ужином, несмотря на усталость, не было конца хохоту и шуткам. Однажды я вылетел в паре с Дмитрием Нечаевым на свободную охоту на берлинском направлении. Замечаю, ниже нас большой четырехмоторный самолет. Да это Боинг 17, летающая крепость американской авиации. Ее преследуют два Мессершмитта. Под прикрытием напарника я стремительно отбил их атаку. Не знаю, кто сидел в крепости, но так заставил меня поступить союзнический долг. Фашисты удрали в направлении Берлина. Решаю догнать крепость и поприветствовать союзников. Как вдруг замечаю сзади восьмерку фокке-вульфов. Они стремительно направлялись к нашей паре, а летающая крепость спокойно удалялась. Я был удивлен, отчего же гитлеровцы не погнались за крепостью. Рассуждать было некогда. Фокеры приближались снизу, как бы вытягиваясь дугой. У меня была большая скорость, и я, используя ее запас, резко набрал высоту, положив самолет на крыло. Ведущий фашистской восьмерки обнаружил всю свою неумелость, открыв по мне огонь с очень большой дистанции. Он, видно, вообразил, что я собираюсь уходить. Подбадрил ведомого. «Держись, Митя!» Он небольшим креном влево набрал высоту, используя мощность мотора. Ведущий вражеской группы тоже набрал высоту и отвернул вправо, на меня, наконец сообразив, что я готовлюсь к атаке. Цель у него – захватить преимущество в высоте и, оценив обстановку, атаковать нашу пару. Но группа немцев раскололась, боевого взаимодействия и поддержки у них не было. Этим я и воспользовался. Перейдя в атаку, сверху камнем свалился на крайний самолет. Нечаев прикрыл меня надежно, и я с близкой дистанции в упор расстрелял фокке-вульф. Он вспыхнул и пошел к земле. Осматриваюсь. Ведущий, он выше нас, суетливо пытается замкнуть кольцо фокке-вульфов и атаковать нашу пару. Делаю боевой разворот, беру его в прицел первым с перевернутого положения. Стреляю в тот миг, когда мой самолет зависает животом вверх. Длинной очередью прошиваю вражескую машину. От фоккера что-то отлетело, и он начал беспорядочно падать. Остальные повернули на запад. Подглавка. В засаде. Напряженную работу вела группа наших однополчан в те дни, когда войска освобождали польскую землю западнее Альдамма. Выполнив задачу, они вернулись в полк всем составом, не потеряв ни одного самолета. Настроение всех было бодрое, приподнятое. «Приказ командования выполнен», — говорил Чупиков, пожимая нам руки. «Порядок наведен. Летчики отлично дрались, и счет сбитых самолетов у всех вырос». Асеев и я рассказали командиру о том, как часть жила во время его отсутствия. Я доложил о боях, которые мы провели, вылетая по вызову. «Да, слышали ваши голоса по радио. Вы нам не раз в нужную минуту оказывали помощь», — сказал командир. «Теперь мы все вместе должны обобщить боевой опыт и готовиться. Главное начнется на берлинском направлении». Вот что в тот вечер после ужина рассказали нам товарищи. Вылетев с нашего аэродрома близ Вартниц, Они быстро приближались к месту посадки. Скоро под плоскостями самолетов появилась серая полоса. Это и был аэродром. В стороне, почти рядом с ним, шел танковый бой. На помощь нашим танкистам пришли «катюши». Сверху было видно, как они разметали танковую часть противника. Уцелевшие танки поползли назад. Победа наземных войск воодушевила летчиков. Командир качнул крыльями. Это был условный знак. Приказ группе немедленно идти на посадку. Группа незаметно приземлилась на бетонированной полосе. Погода стояла скверная. По небу неслись рваные облака, по земле стлался туман. Иногда в окнах появлялось солнце. Оно пригревало землю, и испарения поднимались вверх. В воздухе висела густая дымка. Сказывалась близость моря. Сложны полеты в таких условиях, сложны взлеты по тревоге из засады, но и посадку, и взлет летчики отработали отлично, ни одной аварии не было. Наши товарищи по нескольку раз в день вылетали на поиск фашистских охотников. Вылетали по зрячему, наносили удары по появившимся вражеским самолетам и по вызову рации наведения соседнего аэродрома на помощь Илам. Спали по 4-5 часов в сутки, производили атаки по фашистским самолетам снизу, маскируясь фоном местности. Наносили удары и сверху, выскакивая из облаков. Противник не мог разгадать, откуда внезапно появляются красноносые истребители. Немцы стали хитрить, старались использовать метеорологические условия, бить только из-за угла. Вылетали лишь во время захода солнца, когда его лучи слепили наших летчиков. Немецко-фашистские асы стали появляться и на больших высотах, но наши, ведя за ними охоту, поднимались еще выше. Тут мы часто действовали совместно с вами, когда вы прилетали по вызову. Ожесточенные завязывались бои, и мы всегда выходили победителями. За несколько дней наша группа с вашей помощью и помощью Яков нанесла противнику большой урон, говорили наши боевые товарищи. В тот вечер мы многое узнали о боевых делах группы, об отваге, мастерстве однополчан. Особенно запомнился рассказ Азарова. Однажды он в паре со своим неизменным ведомым Громовым вылетел из засады на охоту. У самой линии фронта Громов увидел, что навстречу на той же высоте, около 5000 метров, летит пара Фокке-Вульфов. Очевидно, матерые воздушные волки самоуверенно направляются в наш тыл на поиск советских самолетов. Громов передает Азарову: «Впереди пара фокеров», и сейчас же слышит команду: «Атакуем!» Противник пытается занять в воздухе господствующее положение, но Лавочкины упредили его, бой разгорается. В глазах у наших летчиков рябило от перегрузки, казалось, на плечи навалилась непомерная тяжесть. Вот перекрестья прицела Азарова легли на серый самолет. Фокке-Вульф зависает на несколько секунд, как бы приостанавливается в верхней точке при вертикальном полете. Азаров пользуется недостатками конструкции немецкого самолета и качествами нашего. Мощность нашего мотора позволяла делать лучшую вертикаль. И со второй очереди зажигает машину ведомого. На Фоккере вспыхнуло голубоватое пламя, клубы дыма поползли вверх. Фашистский летчик прыгнул с парашютом, но парашют, как выяснилось потом, не раскрылся. Ведущему вражеской пары удалось открыть огонь по самолету Громова, прикрывающего атаку Азарова. Азаров делает быстрый маневр и мчится на выручку боевому другу. Самолет противника резко разворачивается и, набрав скорость, улетает. Громов доложил ведущему, что все в порядке, и они полетели вслед за Фокером. Настигли его над расположением врага. «Сбить фашиста!» – приказывает Громову Азаров. «Атакуй! Прикрываю!» Громов производит молниеносную атаку. Пикирует. Фашисту удается ускользнуть, и он снова пытается подняться выше наших летчиков. Азаров летит ему наперерез, а Громов делает еще один заход и снова атакует. Одна, другая очередь, и вражеский истребитель кренится на крыло. Он теряет управляемость и падает. В засаде отважную боевую пару, как всегда, шумно и радостно встречали товарищи. Азаров быстро выскочил из кабины, а Громов вылезал очень медленно, держась рукой за щеку. Его лицо было залито кровью, друзья бросились к нему. Всех опередил врач. «Не волнуйтесь, просто царапнула щеку осколком. Пустяки!» – сказал Громов. Оказалось, он был уже ранен, когда докладывал ведущему, что у него все в порядке. В лицо попал осколок от приборной доски, разбитой пулеметной очередью. Несмотря на острую боль, он атаковал и сбил врага. Громов потерял много крови, но наотрез отказался лечь в санчасть. В тот же день, когда врач извлек осколки из его щеки, он с забинтованной головой отправился на очередное боевое задание. Вечером в засаду прилетел генерал, командир авиасоединения. Он собрал летчиков и поблагодарил Азарова и Громова за выполнение боевого задания. Было установлено, что они сбили двух известных фашистских асов. После возвращения группы Чупикова мы вылетали по нескольку раз в день на охоту к Зиеловским высотам. Здесь фашисты сосредоточили все средства обороны. Сверху мы видели противотанковые рвы, зенитные орудия, траншеи с огневыми средствами. Видели, как гитлеровцы ведут перекрестный огонь на подступах к Зиеловским высотам. В этом районе все время стояла дымка от пожаров и весенних испарений. Она ухудшала видимость. Вылеты были сложны. Естественный горизонт не был виден, и на помощь приходили приборы, работавшие точно и безотказно. И каждый раз после ожесточенных боев над Зиеловскими высотами я благодарил техников и младших авиационных специалистов. Замполит Асеев на полковых собраниях, подводя итоги работы, всегда отмечал, что технический состав помог летчикам выполнить задание, что победы над воздушным врагом мы достигли благодаря совместным усилиям всего полка. Подглавка. На Берлин. Войска трех фронтов готовились к последнему, решающему сражению – наступлению на Берлин. Перед Кюстринским плацдармом, где воины нашего фронта ближе всего подошли к фашистскому логову, гитлеровцы создали прочную оборону, сосредоточив здесь большое количество войск и техники. Три оборонительные полосы шли вокруг самого Берлина. Фашисты разделили город на секторы, тщательно подготовленные к обороне. Сюда, к Берлину, гитлеровское командование стянуло основные силы, несмотря на бои с англо-американскими войсками. Авиация в основном состояла из истребителей, причем на берлинское направление были стянуты самые боеспособные эскадры. Здесь были установлены радиолокационные посты для обнаружения нашей авиации. Враг, еще сильный и опасный, намеревался упорно оборонять Берлин от натиска наших войск. Как все советские и польские воины, которым предстояло участвовать в берлинской операции, мы с нетерпением ждали наступления и усиленно готовились. Здесь, в Артницах, вся партийно-политическая работа в полку была направлена на всестороннюю подготовку к решающим боям. И весь личный состав жил одной мыслью – выполнить приказ Родины. Нас снова перебазировали в Морин, ближе к переднему краю. И, подобно множеству авиационных полков, мы были в полной боевой готовности. В тот день, 15 апреля, замполит Асеев прочел личному составу полка воззвание Военного совета фронта. Призыв победоносно завершить войну, а потом командир собрал руководящий состав полка и сообщил, что, очевидно, завтра начинается решающая битва. «Проверьте, чтобы летчики хорошенько отдохнули и пораньше легли спать», — добавил он, отпуская нас. Наконец наступил день, к которому все так готовились, которого так ждал весь наш народ. Еще затемно раздался гул канонады. От мощных артиллерийских залпов дрогнула земля. Все мы вскочили. Я взглянул на часы. Было 5 часов по московскому времени. И вот мы на аэродроме. Куманичкин, Титаренко и я спешим на КП. Начальник штаба Топтыгин докладывает командиру обстановку. Грохот артподготовки заглушает голоса. Да мы и так понимаем друг друга. Нас охватывает боевое воодушевление, наступательный порыв, знакомые каждому фронтовику. Выходим на аэродром, не отрываясь, смотрим в сторону Берлина. И вдруг происходит небывалое. В небо взметнулся прямой луч прожектора. И тотчас же яркий ровный свет залил все вокруг. Потом мы узнали, что по световому сигналу, этому яркому прямому лучу, было включено 143 зенитных прожектора. Они осветили путь нашим войскам. В атаку пошла пехота при поддержке танков и артиллерии, которая перенесла огонь в глубину вражеской обороны. Авиация 18-й воздушной армии еще задолго до рассвета нанесла удары по опорным пунктам и узлам сопротивления немцев. Тяжелые бомбардировщики обрушили удары в глубине обороны. Гул самолетов и артиллерии сливался воедино. На рассвете штурмовики и бомбардировщики нашей воздушной армии начали громить врага с воздуха. Истребительная авиация надежно прикрывала наши наступающие войска и обеспечивала свободу действий бомбардировщикам и штурмовикам. Погода была пасмурная, в воздухе стояла густая дымка, но советские летчики произвели в тот день тысячи боевых вылетов. Вылетали мы. С чувством гордости за наши военно-воздушные силы осматривал я пространство. Никогда еще не видел такого количества самолетов. Даже нам, охотникам, было тесно. И мы залетали еще дальше на запад и искали противника на дальних подступах к полю боя. Фашисты пользовались плохими метеорологическими условиями и, экономя силы и резервы, пытались напасть на нас из-за угла и неизменно терпели поражение. Мы их настигали и били. В тот день вырос счет полка. Подглавка. Последний бой. На второй день наступления наших войск, 17 апреля, ожесточенные бои шли на Зиеловских высотах. Фашисты яростно сопротивлялись, но наши войска продолжали свое победоносное наступление. Здесь, на подступах к Берлину, каждый из нас, советских воинов, не жалел сил и даже жизни, лишь бы ускорить разгром врага. И чем ближе была победа, тем неудержимее мы рвались в бой и не чувствовали усталости. Нелегкая была обстановка не только на земле, где советские войска с боями брали рубежи, преодолевая глубоко эшелонированную оборону, но и в воздухе. Фашистская авиация активизировала свои действия. Враг стал бросать с берлинских аэродромов большие группы самолетов. Лучшее, что осталось от его потрепанных воздушных сил, пытаясь наносить удары по нашим войскам. И несмотря на все, советская армия неудержимо продвигалась вперед, к логову Гитлера. У нас задача – вылетать на охоту в район Берлина. Мы вели поиск, проскакивая под облаками, вступали в бой с любой по численности группой. Но уничтожить воздушного противника в районе Берлина было делом непростым. Активные действия нашей авиации заставили воздушного врага идти на всяческие ухищрения. Фашистские самолеты изменили время прихода к району боевых действий. Они стали прилетать не утром, а под вечер, когда солнце было на их стороне. Но это им не помогло. Мы тоже начали вылетать на охоту под вечер. Залетали еще глубже, пригород Берлина, и, пользуясь дымкой, стоявшей в воздухе, прочесывали пространство. Особенно к заходу солнца было плохо видно в районе Берлина и Зиеловских высот. Приходилось часто переходить на пилотирование по приборам, и поэтому можно было внезапно встретиться с противником. Оценить обстановку было трудно. «Игра в жмурки», — говорили летчики. В тот напряженный день летчики полка вылетали по нескольку раз. К вечеру я вылетел в паре с Титаренко в район Берлина. Командир отпустил нас неохотно. Это был наш пятый вылет, и обстановка была сложная. В воздухе стояла густая дымка от пожаров. Иной раз самолета ничего не было видно, буквально за несколько метров. А у немцев, как и прежде, под вечер было преимущество. Они летали с запада, когда нас слепили лучи заходящего солнца. Со всей строгостью предупреждаю Титаренко. «Дима, внимательно следи за всеми моими действиями. Вылет сложный, тем более мы оба устали. Ни на секунду не ослабляй внимания, не горячись и смотри в оба». «Слушаюсь», — отвечает старик. Молча пересекаем линию фронта на высоте 3500 метров. Я мельком посмотрел вниз в сторону Зиелова, а там шел ожесточенный бой. Подлетаем к северной части Берлина, напряженно вглядываясь вдаль, на запад. Почти ничего не видно, мешает мгла, пронизанная лучами солнца. Да и облака появились. И вдруг я отчетливо увидел группу Фокке-Вульфов 190 с бомбами. Они летели навстречу. Ясно, собираются совершить налет на наши войска. Обычно я издали замечал противника и строил маневр. А сейчас из-за плохой видимости встретился с ним неожиданно, чуть ли не в лоб. Летим на встречных курсах. Фашисты тоже увидели нас и открыли огонь. В воздухе промелькнули трассы. Надо разобраться в обстановке, выяснить, сколько летит вражеских самолетов, а потом уж вступать в бой. Резко отворачиваю на 90 градусов. С набором высоты отлетаю в сторону, в тыл фашистов. Прикрываюсь небольшим облаком. Считаю самолеты, передаю по радио на КП. В районе северо-западней Берлина встретил около 40 Фокке-Вульфов с бомбами. Курс на восток, высота 3500 метров. Противник, очевидно решив, что наша пара ушла, спокойно продолжает полет. Соотношение сил явно не в нашу пользу. Незначительный просчет, и все будет кончено. Наш долг — сорвать налет, и я принимаю единственно возможное решение — атаковать. «Готов к бою, Дима?» — спрашивает Титаренко. «Готов», — отвечает он. Не знаю, что он чувствовал в ту секунду, но голос у него был ровный, уверенный. Разворачиваемся. На предельной скорости сзади сверху приближаемся к хвосту колонны со стороны солнца. Я подошел вплотную к ведомому последней пары. Почти в упор открыл огонь, и самолет, разваливаясь в воздухе, рухнул на окраину города. Фашисты заметались. Некоторые начали бросать бомбы, торопясь освободиться от груза. Боевой порядок врага нарушен. Проскакиваю мимо вражеских самолетов, резко взмываю вверх. Титаренко за мной. Кладу самолет на крыло, смотрю вниз. В задних рядах Фокке-Вульфы мечутся, ходят змейками. Видно, разбираются, кто же начал их бить. Несколько фоккеров поворачивают на запад, но большая часть продолжает полет. Как же им помешать? На помощь приходят опыт и умение. Решение найдено. Надо вклиниться в боевой порядок фашистов, расстроить его. Передаю ведомому. «Держись, старик!» Ввожу самолет в пикирование. На предельной скорости проносимся между вражескими самолетами. Стремительно атакуем их то справа, то слева. Как часто бывало в таких случаях, фашисты, конечно, вообразили, будто нас много. В суматохе сбрасывают бомбы, строятся в оборонительный круг. Но вот немцы опомнились, очевидно приметили, что в воздухе всего два советских самолета, и начали нас атаковать. В хвост к моему самолету пристраивается Фоккер. Титаренко отбивает его атаку, вражеский самолет вспыхивает в воздухе. Спас меня, боевой друг. Внимательно осматриваю воздушное пространство. Вижу группу наших истребителей. Товарищи летят к нам на помощь. Они вступают в бой с врагом, обращают его в бегство. Теперь мы с Титаренко можем спокойно лететь домой. Поворачиваем к линии фронта, но по обыкновению продолжаем искать врага и после боя. И не напрасно. Впереди, ниже нас, показывается Фокке-Вульф с бомбой. Очевидно, он отделился от группы и держит курс к нашим войскам. Экипажу явно хочется получить железный крест. Сейчас, в конце войны, Гитлер, не скупясь, награждал фашистских летчиков крестами за каждый уничтоженный советский самолет, за бомбежку войск. Передаю ведомому. «Смотри-ка, у нас попутчик. Атакую!» Настигаю фашиста. Должно быть, экипажу сообщили по радио о погоне. Враг сбрасывает бомбу на берлинский пригород и, маскируясь на фоне местности, старается уйти. В упор расстреливаю его, когда он выводит самолет из пикирования. Фокке-Вульф взрывается в воздухе. Бой закончен, и первая моя мысль о ведомом. Оглянулся. Он здесь. Затем о самолете. Посмотрел на плоскости. Пробоин не видно. Взглянул на бензомер. Горючее кончалось. Осмотрелся. Ни одного вражеского самолета нет. Я вздохнул, расслабил мускулы. Как всегда, после напряженной схватки чувствую нервную дрожь. Голова горит, мучит жажда. Главное теперь прийти на аэродром. Беру себя в руки, внимательно слежу за обстановкой. А это нелегко, дымка стала сгущаться. «Ну, как дела, Дима?» – спрашиваю я. «Все в порядке, только горючего мало», – отвечает он охрипшим голосом. «Не беспокойся, идем на аэродром точно». Когда мы приземлились, оказалось, что баки у нас почти сухие. Первым ко мне на аэродроме подошел командир, и сейчас же нас окружили однополчане. Они знали, что мы вдвоем вели бой с четырьмя десятками вражеских самолетов и ждали нас с тревогой. Товарищи обнимали нас, засыпали вопросами. В этом бою Дмитрий Титаренко увеличил личный счет сбитых вражеских самолетов. Я же сбил 61 и 62 самолеты. Нам помог добиться этой трудной победы тот неудержимый наступательный порыв, который охватил в эти дни всех советских воинов. А всего у Кашидуба, если ему засчитывать американские спитфайры, 64 сбитых самолета. Ну, наверняка, конечно, больше, по факту, как и у Покрышкина. Часть 4. На страже мира. Подглавка. 9 мая 1945 года. Советские войска на всех фронтах вели наступательные бои, готовились нанести последний, сокрушительный удар по фашистам. 21 апреля войска нашего фронта ворвались на северную окраину Берлина, войска 1-го украинского с юга. Фашисты готовы были, спасаясь от расплаты, открыть фронт на западе, но спасения им уже не было. Наши войска с боями двигались в центр фашистского логова, к Рейхстагу, и 25-го полностью окружили берлинскую группировку врага. Утром, когда мои однополчане были на боевом задании в районе Берлина, я по приказу нашего командования вылетел на задание «Мирное». Я летел на военно-транспортном самолете как пассажир в Москву. Мне было приказано от имени воинов 1-го Белорусского фронта выступить по московскому радио в канун 1 мая. Передать советским людям, работающим в тылу, великую благодарность за неустанную заботу о нас, фронтовиках, за всенародную помощь и внимание. Каждый фронтовик хотел бы увидеть праздничную Москву, но как, пусть и ненадолго, покинуть фронт в решающие дни? Да и выступать мне доводилось раньше только перед товарищами в своей боевой семье, и этот трудный и необычный для меня приказ я должен выполнить. Во время разворота смотрю в сторону Берлина, туда, где наши войска ведут последние бои, где летчики наносят последние удары по хваленному Геринговскому воздушному флоту. Самолет взял курс на восток, пролетаем над свободной польской землей. Над ней еще недавно нам приходилось вступать в жаркие воздушные схватки. Сколько мыслей, сколько воспоминаний проносится в голове. Лечу всего лишь несколько часов, а кажется, прошли годы. С волнением смотрю на землю. Перелетаем нашу государственную границу. Здравствуй, Родина! Под крыльями самолета Подмосковье. По привычке внимательно осматриваю воздушное пространство. Какое спокойное небо, как легко дышится! И вот я иду по оживленным улицам столицы. Москвичи готовятся к празднику. Все с нетерпением, с радостным волнением ждут сводок о завершающих боях нашей армии-освободительницы. Ждут мира. 30 апреля в Москве было отменено затемнение. Вечером впервые за годы войны во всех окраинах, во всех витринах вспыхнул яркий свет. На улицах и площадях зажглись фонари. Да, не такой была Москва осенью 42-го года, когда мои друзья и я, старшие сержанты, с таким нетерпением ждали приказа о вылете на фронт. Тогда она была сурова, затемнена, ни огонька на улицах. И мы тогда были иными, необстрелянными летчиками. С той поры одни погибли смертью храбрых в боях с фашистскими захватчиками, другие стали испытанными боевыми летчиками. На личном счету каждого из нас теперь не один десяток сбитых вражеских самолетов, не одна сотня боевых вылетов. Мне довелось 330 раз вылететь на боевое задание, 120 раз вступить в бой с воздушным врагом, сбить 62 фашистских самолета. Я стоял на улице у радиорупора плечом к плечу с москвичами. С волнением слушали мы долгожданную сводку Совинформбюро. Войска 1-го Белорусского фронта овладели в Берлине Рейхстагом и водрузили на нем Красное Знамя Победы. Вечером выступаю по радио. Волнуюсь так, как никогда, кажется, не волновался. О многом хочется сказать дорогим соотечественникам. Поделиться тем, что испытывает сейчас, в дни завершающих боев, каждый фронтовик. Но выступление у меня короткое. Выполняю наказ боевых товарищей, докладываю об успехах на нашем фронте и от их имени благодарю партию, весь советский народ. Передаю их сердечный фронтовой привет. Собираюсь немедленно вылететь в часть, но меня вызывают в главное политическое управление Красной Армии. Там узнаю о падении гитлеровского Берлина. Победоносно закончилась берлинская операция, в которой участвовали войска нашего фронта. Операция, начатая 16 апреля при свете зенитных прожекторов. Поздравив меня с этим великим событием, мне говорят: «Через несколько дней вернетесь в полк, он уже приступает к мирной учебе. А пока побывайте на заводах, фабриках, расскажите рабочим, как летчики добивались победы, как громили немецко-фашистских захватчиков». И я каждый день бываю на предприятиях, рассказываю о боевых делах тем, кто совершал трудовые подвиги в тылу. А со мной делятся мирными планами. Все стремятся скорее восстановить то, что разрушил враг. Многие предприятия уже перешли на мирную продукцию. Заводы, выпускавшие боевые машины, выпускают первые комбайны и тракторы. Советский народ одерживает новые победы в мирном труде. Хотелось мне День Победы провести со своими боевыми друзьями, а довелось отпраздновать его в столице. В тот незабываемый день Москву заливал солнечный свет. На домах алели праздничные флаги. Я шел по улице рядом с теми, кто в тылу и на фронте отстаивал свободу и независимость нашей Родины. Люди шли тесными рядами, пели, обнимались, поздравляли друг друга. Казалось, все мы давным-давно знакомы. Военных встречали ликующими возгласами, качали. Я смотрел на взволнованные лица, видел слезы радости на глазах и с трудом сдерживал волнение. Никогда, кажется, не был я так счастлив. Только жалел, что нет со мной друзей-однополчан. Мои раздумья были неожиданно прерваны. Меня подхватила ликующая толпа, и я полетел вверх под возгласы. «Качать летчика! Ура советским воинам!» Вечерело, а на улицах было так же многолюдно. Все шли на Красную площадь, к мавзолею Ленина. В нескончаемом людском потоке шел и я. Вспомнилось мне гвардейское знамя нашего полка с большим портретом Ильича. Портретом, вышитым руками наших ткачих в дни ожесточенных боев за советскую родину. Вспоминалась 24-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. В тот день фашистские полчища рвались к Москве, а на Красной площади был военный парад. Мимо мавзолея проходили наши героические войска. Отсюда, с Красной площади, они двигались прямо на фронт, на защиту Москвы. И многие герои обороны нашей столицы сейчас в Берлине празднуют победу над фашистскими захватчиками. На площади вспыхнули огни праздничной иллюминации. Над Кремлем скрестились широкие яркие лучи прожекторов. Ровно в 10 часов вечера раздались артиллерийские залпы. 30 залпов из 1000 орудий. Москва от имени Родины салютовала в честь великой победы советского народа. Справедливая освободительная война завершена. Из первого ее дня до последнего, 1417-го, советские люди совершали бессмертные подвиги во имя победы над фашистами, врагами всего человечества. Подглавка. Снова в полку. И вот я снова в полку, на аэродроме северо-западнее Берлина. Какие у нас перемены, нет маскировки, самолеты не рассредоточены, а выстроены в линейку, и возле них, как всегда, хлопочут техники. Тут знакомые фигуры летчиков, вместе с техниками они осматривают самолеты. По всему видно, в полку день подготовки материальной части. Шумно и радостно встречают меня друзья. Попадаю в их крепкие объятия. Горячо поздравляем друг друга с победой. Вот и подошли Куманичкин, Титаренко, подбежал Давид Хайт. Ищу глазами техника Васильева. Вот он, у моего самолета. Иду к нему и обнимаю своего верного помощника. Друзья наперебой расспрашивают меня, а я прошу рассказать о последних боях, о разгроме берлинской группировки. На КП снова шумная и радостная встреча с командиром части, замполитом, начальником штаба. Вместе слушаем последнюю оперативную сводку Совинформбюро. Прием пленных фашистских солдат и офицеров на всех фронтах прекращен. Весь вечер друзья рассказывают мне о последних днях войны. Авиация противника уже почти бездействовала. Вражеские самолеты вылетали, а садиться им было некуда. Наши войска стремительно захватывали аэродромы. Летчикам нашего полка приходилось вылетать на штурмовку отступающих войск и немецко-фашистской группировки, пытавшейся прорваться на запад, недалеко от нашего аэродрома. Личный состав полка подготовился к боям на земле. Вот что рассказали о своем последнем воздушном бое Александр Куманичкин и Сергей Крамаренко. 30 апреля их вызвал командир и сказал, указывая на карту, «Вот здесь пытается выйти из окружения вражеская группировка. Немецкое командование, стараясь помочь гитлеровским боякам выбраться из котла, бросило им на поддержку большую группу Фокке-Вульфов с бомбами. Ваша задача искать и уничтожать противника в этом районе». Боевая пара немедленно вылетела на задание и за линией фронта встретилась с 16 Фокке-Вульфами. Лавочкины стремительно понеслись на перерез врагу. Группа Фокке-Вульфов разбилась надвое. С 8 самолетов на поле и лес беспорядочно посыпались бомбы. Летчики поспешили облегчить самолеты. Затем восьмерка встала в круг и начала обороняться. Враг старался оттянуть наших летчиков в сторону от другой восьмерки, которая продолжала с бомбовым грузом лететь к позициям советских войск. Но наша боевая пара оторвалась и ринулась вдогонку. Нагнать врага удалось недалеко от линии фронта. Куманичкин атаковал одно звено группы, Крамаренко – другое. У моих боевых друзей было преимущество в высоте и скорости. Они свободно атаковали и уходили вверх, а фоккеры с подвешенными бомбами не могли развить достаточную скорость. Фашисты стали бесприцельно сбрасывать бомбы и уходить. Надо сказать, что наши летчики не ожидали такой стремительной развязки. Куманичкин догнал один из фокеров и открыл огонь, но в это время его атаковала вражеская пара. У Крамаренко не осталось боеприпасов, и он ринулся на врага, решив таранить. Надо было выручать товарища. Немцы не выдержали натиска и стали поспешно уходить, бросив самолет, по которому открыл огонь Куманичкин. И в тот же миг Александр сбил Фокке-Вульф над позициями фашистов. Так закончился скоротечный бой 2 против 16 над западной окраиной Берлина. Воины наших наземных войск с волнением следили за тем, как самоотверженно и бесстрашно два охотника защищали их от вражеского налета. Много подвигов совершили однополчане в последние дни войны, с честью выполнив свой долг перед Родиной. И о каждом из них, о мастерстве, отваге, героизме воздушных охотников можно писать и рассказывать без конца. Передо мной итог боевой деятельности полка за время Великой Отечественной войны, документ боевой славы, хранящийся в архиве. Всего за период Великой Отечественной войны 176-й гвардейский истребительный авиационный Проскуровский ордена Красного Знамени Александра Невского Кутузова полк совершил 9450 вылетов на боевые задания. Из них на свободную воздушную охоту 4016, провел 750 воздушных боев, в которых сбито 389 самолетов противника, множество штурмовок наземных целей, уничтожил десятки паровозов, вагонов, боевой техники, самолетов на аэродромах, нанес большие потери врагу в живой силе. Полк участвовал в освобождении Польши, бил врага в его собственном логове, долетев до реки Эльбы. За отличные боевые действия при взятии войсками советской армии отдельных городов и столиц приказом Верховного Главнокомандующего получили 27 благодарностей. Особенно большую работу полк выполнил в 1944-45 годах, широко проводил свободную воздушную охоту, за полтора года накопив значительный опыт и одержал много побед со сравнительно небольшими потерями. Переписывая скупые деловые строчки документа, я словно вижу молодые, смелые лица боевых товарищей. Мастерство воздушного боя наши Лавочкины, которые еще издали узнавал воздушный враг, вижу наше гвардейское знамя, говорящее о героизме всего личного состава. Итак, наш полк на аэродроме под Берлином. Целыми днями мы на летном поле и в тренировочных полетах. Перед нами поставлена задача совершенствовать летное мастерство, быть в постоянной боеготовности, крепить воинскую дисциплину и бдительность и обобщать боевой опыт. Внимательно мы следили за военными действиями, развязанными японскими империалистами на Тихом океане. Мировая война еще не закончилась. По-прежнему часто писали мне старые однополчане. К концу войны вырос счет полка. Личный счет Кирилла Евстигнеева, ныне дважды Героя Советского Союза, достиг 56 самолетов. За время боев он проявил блестящие командирские способности. Василий Мухин и Павел Брызгалов писали, что Кирилл, заместитель командира полка, держится просто, как и раньше, такой же отличный товарищ. Вырос боевой счет и у Амелина, и у моего верного ведомого Мухина, и у Брызгалова, сбившего 12 вражеских машин на самолете имени Конева. Я был горд и рад за испытанных боевых друзей и часто думал о том, как же был бы горд за своих питомцев командир Игнатий Солдатенко. В те дни командование направило мои документы в Краснознаменную военно-воздушную академию. Быть может, осуществится моя мечта, и я получу высшее военное образование. С нетерпением и волнением жду ответа. Вскоре, после возвращения в полк, я зашел на КП перед тренировочным полетом. Мне показалось, что летчики, собравшиеся там, взволнованы и смотрят на меня так, словно что-то случилось. Окружили тесным кольцом. Кто-то протянул телеграмму. Тяжкое горе постигло меня. 17 мая не стало отца. Мы оба мечтали о встрече, и я потерял его, так и не увидев после всех испытаний. Позже из писем родственников я узнал, что отец тяжело болел, но строго-настрого наказал не сообщать мне. Не хотел тревожить, отрывать от боевых дел. Не позволил извещать меня о болезни после победы. Не хотел омрачать мне радость. Некоторое облегчение принесла мысль, что отец дожил до Дня Победы. Прошло еще несколько дней, и я снова прощаюсь с друзьями. Получил вызов в Москву для участия в параде Воздушного флота СССР. Подглавка. Зачислен в Академию. В этот приезд в столицу мне довелось познакомиться с авиаконструктором Семеном Алексеевичем Лавочкиным. Как сейчас, вижу его добрые, умные глаза, спокойные движения. Он чуть сутулился, видно, подолгу работал, склонившись над столом. Встретил он меня тепло, дружески усадил, сам сел напротив. Расскажите-ка все по порядку о своих впечатлениях, о самолете. И я начал с того, как люблю его самолет, признался, что даже приветствовал его, а случалось, украдкой целовал. Чувство было такое, словно он, одушевленное существо, верный друг, а иногда казалось, передо мной строгий, взыскательный командир. Недаром летчики говорили, машина строгая, не терпит разгильдяев. Когда я овладел самолетом, в бою мне казалось, что он как бы неотделим от меня самого, что он – продолжение моего существа и в то же время исполнитель моей воли. Беседовали мы долго. Семен Алексеевич даже записывал что-то в блокнот. Мы, конструкторы, всегда прислушивались к мнению фронтовиков, стремились усовершенствовать боевой самолет, дни и ночи проводили в конструкторском бюро, а рабочие, техники, инженеры – в цехах заводов. Лавочкин поделился своими замыслами, расспросил и о моих планах, а потом предложил: «Пойдемте в цеха, посмотрите, как создается самолет». Осуществилась моя давнишняя мечта. Я в цехах одного из заводов, где создавались наши могучие истребители. Рабочие и работницы просили рассказать, как мы воевали на самолетах, созданных их руками. На прощание говорю им: «Мы, фронтовики, всегда помнили о вас, творцах нашей могучей техники, о всех, кто героически трудился, выполняя заказы фронта. Спасибо вам! В воздушных боях отличные отечественные самолеты ни разу не подвели нас». Довелось мне пожать руку еще одному замечательному человеку, о котором фронтовые летчики так часто с благодарностью вспоминали в воздушном бою. Это был конструктор вооружения Борис Гаврилович Шпитальный. Его оружием я сбил первый самолет в боях севернее Белгорода и 62-й над окраиной Берлина. Как сейчас вижу его, энергично очерченное строгое лицо, проницательный взгляд, но стоит ему улыбнуться, и строгое выражение исчезает с его лица, и оно становится добродушным и приветливым. Говорит он быстро, четко, фразы, которые считает особенно важными, повторяет. Много вопросов задает мне Борис Гаврилович. Делюсь с ним наблюдениями друзей своими, рассказываю о боевых эпизодах, вспоминаю, что мы называли его оружие «разящим мечом». Потом Борис Гаврилович заговорил со мной о моем будущем. Узнав, что я мечтаю о военно-воздушной академии, хоть временами и колеблюсь, он стал горячо советовать мне учиться. На прощание Борис Гаврилович, дружески глядя на меня, повторил еще раз: «Перед вами все дороги открыты, вы закаленный воин, но думаю, что советы старшего и более опытного человека вам пригодятся. Советую непременно поступить в академию». Правильно, а что? И вот я зачислен в краснознаменную военно-воздушную академию. Я знал, нелегко будет сесть за парту после стольких лет почти нескончаемых боев. Заниматься придется много, упорно, без передышки. Но я готов был еще и еще раз преодолеть все трудности, все испытания, чтобы глубже познать теорию, не отстать от стремительного развития науки и техники. И не раз, приняв решение учиться, вспоминал дружеское напутствие Бориса Гавриловича Шпитального. Участники воздушного парада усиленно готовились. На подмосковном аэродроме собрались испытанные боевые летчики, прославленные мастера воздушного боя, бомбового удара. Группу Героев Советского Союза возглавлял генерал Юханов. Тут были Герой Советского Союза, летчик-бомбардировщик Долина, дважды Герой Советского Союза Беда, вместе с которым мы потом учились в академии, и еще множество представителей всех родов авиации. Сколько было радостных встреч, дружеских разговоров, воспоминаний. Передо мной была поставлена задача возглавить звено Героев Советского Союза в колонии истребителей. Мы должны были пройтись на максимальной скорости во время воздушного парада. Тренировались на Ла-7, последней серии, слетывались в мирном московском небе. Все было готово к параду. Но 18 августа погода была нелетная, шел дождь и парад не состоялся. Ранним утром я услышал по радио фамилии летчиков, удостоенных звания Героя Советского Союза, награжденных орденами и медалями. Слышу свою фамилию. Мне выпала великая честь. Родина удостоила меня третьей медали «Золотая звезда». Не могу передать, что я почувствовал, узнав об этом. Сколько нахлынуло мыслей, чувств, воспоминаний. Чем же я, летчик-истребитель, могу отблагодарить мать Родину за высокую награду? В дни войны я выполнял свой воинский долг, дав нерушимую клятву на верность отчизне. Теперь я должен учиться и, овладев военными и политическими знаниями, новой техникой, вернуться в строй. Только так я смогу принести пользу Родине. Тот памятный для меня день я провел в семье героев, в полку, с которым начал свой боевой путь. Я переходил из объятий в объятия, слышал искренние, задушевные слова. Снова я в кругу испытанных боевых друзей. Тут и Василий Мухин, и Павел Брызгалов, Виктор Иванов, Кирилл Евстигнеев, Алексей Амелин, Николай Ольховский, Игорь Середа. Долго в тот вечер мы вспоминали товарищей, отдавших жизнь за победу над гитлеризмом, наших фронтовых учителей, героический путь полка. Говорили о советских воинах, о закаленных в боях с немецко-фашистскими захватчиками, частями и соединениях, которые с начала августа снова вели бои на земле и в воздухе. Только теперь на Дальнем Востоке, громя японских агрессоров. Вспомнился мне Яков Филиппов, проходивший у нас стажировку. Теперь он, вероятно, участвует в воздушных боях. 3 сентября советская страна торжественно отпраздновала День Победы советской армии над японскими империалистами. Последний соучастник пресловутой фашистской оси Токио-Рим-Берлин был разгромлен. Вторая мировая война была закончена. Подглавка. В родных краях. Занятия в академии начинались с 1 октября, и я, получив отпуск, решил отправиться в родные края, по пути побывать в Киеве и авиаучилище, где 5 лет назад стал летчиком-истребителем. Лечу на пассажирском самолете, снова предо мной Днепр. 2 года назад летчики 5-й воздушной армии вели ожесточенные бои над днепропетровскими переправами ниже по течению в районе Кременчуга. А здесь прикрывали наземные войска летчики 2-й воздушной армии. Много подвигов совершили они в боях за Киев. Тогда отличился и мой боевой друг Александр Куманичкин. В Киеве посещаю могилы генерала армии Ватутина, погибшего весной 44 года, и военного летчика П.Н. Нестерова, основоположника высшего пилотажа. Вылетаю в Чугуев. Сколько раз сообщало Совинформбюро о боях под Чугуевом, о подвигах чугуевских партизан, о победах летчиков, воспитанников училища. Вхожу в знакомые ворота. Так и кажется, сейчас увижу лейтенанта Тачкина, знакомых ребят, инструкторов, курсантов. Хочется поскорее обнять старых друзей, своих однокашников, Коломийца, Панченко, Усменцева. Всю войну они, не зная отдыха, работали инструкторами и воспитали не один десяток умелых и отважных летчиков. Оказывается, мои товарищи в Уразове. Там, где мы, летчики полка майора Солдатенко, начали войну, где погиб наш командир, откуда улетел в последний бой Вано Габуния. Тепло, радостно встречают меня в авиаучилище. Не хотят отпускать. Долго беседую с курсантами, с инструкторами, рассказываю о боевых летчиках, питомцах училища, о Тачкине, Кучеренко, Море, Зимине, об Амелине, Башкирове, Александрюке, Васько, Скотном и многих других, многих советских асах. Радует, что курсанты свято чтят традиции училища, дорожат его честью, затаив дыхание, слушают рассказ о боевых делах старших товарищей. С удовольствием смотрю на полеты курсантов, летают они отлично. Наконец, от души пожелав им успеха, вылетаю в Уразово. Подо мной, на свободной советской земле, там, где наши войска вели кровопролитные бои с оккупантами, идут осенние полевые работы. Уразовский аэродром узнаю издали. Первая эскадрилья нашего полка приземлилась здесь в марте 43-го года, когда войска фронта вели тяжелые бои, отражая контрудар противника, и полк попал на острие удара. Как тогда майор Солдатенко и все мы гордились первыми победами Михаила Пахомова. Вспомнилась первая моя неудачная встреча с противником здесь, над Уразовским аэродромом, вражеские налеты на Валуйки, вспомнилась героическая гибель моего первого ведущего, Вано Габунии. Старые друзья уже ждут меня, вот они, все трое, не успел я выйти из самолета, как попал в богатырские объятия, вижу знакомое улыбающееся лицо. Ко мне спешит еще один старый друг, механик Наумов. Как же я рад всех их видеть, как тронут встречи. Подхожу к самолету УТ-4. Механик Наумов рапортует. «Товарищ командир, самолет к полету готов!» И я крепко его обнимаю. Друзья просят меня сказать несколько слов курсантам, нашей молодой смене. Ребята выстроились на аэродроме, ждут. Рассказываю о своей первой встрече с врагом. Взгляд остановился на том месте, где при налете вражеской авиации погиб мой любимый командир Игнатий Солдатенко. Там еще видны были развалины ангара. От волнения я не мог вымолвить ни слова. Товарищи с тревогой спрашивают, что со мной? Делаю над собой усилие и рассказываю об Игнатии Солдатенко, герое боев в Испании и Сталинграде, о Пахомове, о Мубаракшине, о Габунии, обо всех тех, кто сражался с врагом в здешнем небе, о замечательных летчиков, отдавших свою жизнь за свободу нашей Родины. А потом мы все вместе пошли на могилу Игнатия Солдатенко, память о котором будет жить вечно. Целый день я провел с друзьями и все вспоминал и вспоминал дела и людей нашего полка, бои на Курской дуге. На следующий день вылетаю в Шостку. События лета 43-го года оживают в памяти. Я неотрывно, с глубоким волнением смотрю вниз. Думаю о героической борьбе нашего народа. Обо всех тех, кто крыло к крылу со мной сражался за Родину. Еще издали я увидел Ображеевку. Спольная, родные края, и сердце у меня замерло. В Шостке я пошел поклониться братской могиле, где лежали останки моих земляков, советских патриотов, умерщвленных немецко-фашистскими оккупантами. Там покоился и прах старого красного партизана Сергея Андрусенко и комиссара аэроклуба Кравченко. Под Сталинградом, в одной из братских могил, где покоятся безымянные герои, лежит прах и моего брата Якова, а под далеким Майданеком Григория, погибшего от истязаний. С непримиримой ненавистью думал я о фашистских палачах. Из Шостки на машине еду в Ображеевку по дороге, исхоженной мною за годы учения. И вот родной дом. Со слезами радости обнимает меня сестра Мотя. Ко мне льнут племянники. Как не хватает сейчас брата Александра. Он несет воинскую службу на Урале. Меня окружают односельчане и снова объятия, радостные восклицания, расспросы о боевых делах. Вот и Максимец, секретарь партийной организации колхоза, и мои бывшие одноклассники Гриша Вареник, теперь мичман с боевыми медалями, и Вась, из-за которого я подрался в классе, теперь он щитовод в колхозе «Червонный партизан». В тот день я долго пробыл у могилы родителей, вспоминал мать, ее заботу о нас, детях, погибших братьев, отца. Вместе с односельчанами иду по улице, направляясь к школе. Моя первая учительница Нина Васильевна спешит навстречу, протягивает мне руки. Все такая же, как прежде, только посидела, и на ее милом лице появилось много морщин. Нина Васильевна припала к моему плечу, улыбаясь сквозь слезы, сказала, что приехала повидаться со мной из соседней деревни, и мы вместе с ней идем к школе, входим в класс. В родном селе я провел несколько дней, поработал на колхозном гумне, побывал на полях, на лугах, у Вспольного, в Березняке, у Гати, в любимом месте отца. Часто смотрел на высокий правый берег Десны, туда, где за горой стоит Новгород-Северский. Вечерами подолгу разговаривал с односельчанами. Они делились со мной планами, рассказывали о работе колхоза. С радостью говорили, что Ображеевка, пережившая тяжкий гнет немецко-фашистской оккупации, оживает. Ранним сентябрьским утром я вылетел из Шостки в Москву. Начинались занятия в академии. Подглавка. На высотах и скоростях. Многие питомцы Краснознаменной военно-воздушной академии, основанной в 1940 году, за время войны стали прославленными командирами. Теперь, осенью 45-го, ее слушателями были испытанные фронтовые летчики, представители разных родов авиации, и среди них 270 героев и 22 дважды героя Советского Союза. Перед каждым стояла одна цель – освоить новую авиационную технику, овладеть командирскими навыками и вернуться в строй, чтобы в мирное время охранять небо Родины. Академический городок раскинулся в живописной местности среди лесов. Аудитории, библиотека, сам распорядок жизни – все располагало к учению. Но, признаюсь, на первых порах трудновато было нашему брату. Недавно боевому летчику сидеть за книгой, изучать теорию, сложную военную науку. Наступила новая эра в авиации – эра реактивных самолетов. В части стали поступать отечественные машины нового типа, и мы завидовали товарищам, оставшимся в строю, и, мечтая о полетах, то и дело посматривали в небо. Оно тянуло к себе неодолимо. Два года прошло в напряженной теоретической учебе. Летом мы, истребители, стажировались на поршневых самолетах. Полетал я и на самолете конструкции АЭС Яковлева. Легком в управлении, послушном в технике пилотирования. Хотелось скорее освоить реактивный, особенно после воздушного парада в день воздушного флота в августе 47 года в Тушине. Он произвел на меня незабываемое впечатление. В тот день советские летчики первые в мире показали мастерство высшего пилотажа на реактивных самолетах. Как сейчас вижу краснокрылый реактивный истребитель конструкции Яковлева. Он промчался на большой скорости у самой земли и как бы ввинтился в небо. Вел его полковник Иван Петрович Полунин. Отважный летчик, мастер пилотажа. Вот что может дать техника в умелых руках, думал я с восхищением, следя за его полетом. Незаметно подошел день, о котором я так мечтал. Весной 48 года приступаю к полетам на реактивном истребителе, как водится, сначала с инструктором. Ощущение необычное. Кабина герметизирована, из-под низу раздается свист, скорость набирается быстро, обзор хороший, не видно мелькающих лопастей винта. Впереди необразимый простор. Стремительно несешься, и тебя охватывает чувство гордости за нашу технику. То, что еще недавно казалось недосягаемым, достигнуто. И вот первый самостоятельный полет и та неизъяснимая радость, которую испытывает летчик, когда быстро набирает высоту. Приземляюсь, торможу, а самолет не реагирует. Ясно, тормоза отказали. В таких случаях опытный летчик испугаться и растеряться не успевает. На помощь сразу приходят навык и быстрота действий. Доворачиваю самолет на грунт. Он продолжает двигаться к лесу. Применяю ряд мер, и у самой опушки мне удается его остановить. Все кончается благополучно. Неполадки во время приземления не омрачили радость, которую я испытывал от одного сознания, что выполнил полет на реактивном самолете. Академия окончена, выпускники возвращаются в строй. Как и прежде, я стал заместителем Павла Федоровича Чупикова. Теперь он командовал авиасоединением. Испытанный боевой командир и отличный летчик в числе первых освоил реактивный самолет. Когда я прибыл в его распоряжение, на аэродроме шла напряженная учеба. Осваивались самолеты нового типа, проводились полеты в сложных метеорологических условиях. На аэродроме я день и ночь, командуя, учился опытных летчиков, боевых и молодых, уже овладевших новым типом самолета конструкторов Микояна и Гуревича, МиГ-15, с сиденьем катапультой. Реактивная техника требует хороших теоретических знаний, еще более тщательной подготовки и обеспечения полетов. Перед нами множество новых сложных и разнообразных задач, и одна из них перед полетом проверять, в каком состоянии и настроении летчик. В процессе полета своевременно заметить, не устал ли он. Прежде чем совершить полеты на реактивном самолете, мы тренировались днем и ночью в сложных метеорологических условиях на поршневом самолете Як-11. В основном по приборам отрабатывали технику пилотирования. Осенью Павел Федорович Чупиков выпускает меня в воздух на МиГ-15. Могучий самолет, послушен моей воле. Летаю много, днем и ночью. В сложных полетах летчика подстерегало явление иллюзий. Состояние это наступало внезапно, как потеря сознания при кислородном голодании. Например, вдруг начинало казаться, что летишь на боку с креном в 90 градусов. Как каждому летчику-истребителю, мне уже были и знакомы явления иллюзий. Они возникали и во время боевых вылетов, когда внезапно я попадал в сложные условия погоды. Но тогда скорости были меньше, и я успевал выхватить машину почти у самой земли. Теперь на помощь приходили средства радиотехники, электроники, замечательные приборы. Иногда ощущения в полете идут вразрез с показаниями приборов. И верить надо только приборам. Если же летчик не заставит себя им поверить, то заранее можно сказать, его ждет неминуемая гибель. Запомнился один из первых вылетов. В тот день я немного устал. Это был третий полет. В третий раз я перехватил цель за облаками. Сбил ее и возвращался на аэродром. Уже заходил на посадку. Вошел в облака, и тут мне показалось, что я лечу на боку. Усилием воли заставил себя поверить показаниям приборов, пилотировать по ним. Нелегко это было, зато тогда я по-настоящему понял, что знать их и верить им необходимо. И вот наступил день, когда я в качестве инструктора начал готовить и проверять летный состав авиачастей на реактивной технике. Внимательно наблюдая за летчиками, анализируя их и свои действия, я видел, что новая техника еще больше подтягивает человека. Летчику предъявляется еще больше требований, роль его растет. В полетах на реактивном самолете летчикам как бы придавались новые волевые качества. Все понимали, что и самое незначительное проявление расхлябанности, недисциплинированности на земле при подготовке к полету может привести в воздухе к тяжелым последствиям. Получать теоретические и практические знания было нелегко. Затрачивалось много труда, энергии, нужны были терпение, выдержка и физическая выносливость. Постепенно вырабатывалось умение в новой для нас, бывших фронтовиков, обстановке во время тренировочных полетов, принимать правильные решения и выходить победителями. Было трудно, случались и неудачи, но они не расхолаживали, а заставляли еще энергичнее, еще упорнее овладевать новой техникой. Небо все сильнее притягивало нас. Летчики демонстрировали высший пилотаж, индивидуальный и групповой, на реактивных самолетах в дни воздушных парадов над Тушином. И все увиденное врезалось в память, особенно пятерка реактивных истребителей под командованием дважды Героя Советского Союза Савицкого в 1948 году и пятерка ПФ Чупикова в 1949. Когда-нибудь я расскажу о тех годах, годах штурма неба, массового освоения отечественной реактивной техники. Расскажу о том, как воздушные бойцы, участники Великой Отечественной войны, не отдохнув после многих лет ожесточенных боев, снова упорно учились, овладевали искусством управления реактивными самолетами. Расскажу о новых ощущениях в самолете, о воле и мастерстве нашей смены, молодых летчиках-инженерах с высшим военным образованием, летчиках-новаторах наших дней, об ученых и конструкторах, о наших самоотверженных помощниках на земле, авиационных техниках. Мы продолжали упорно тренироваться, совершенствовать технику пилотирования, учить молодых. И бывалые, и молодые успешно овладели нелегким искусством пилотирования и самолетовождения в сложных метеорологических условиях в любое время суток в невидимости Земли. Этим искусством овладел и я. И если только это возможно, еще больше полюбил летную профессию. Среди других мне было присвоено звание военного летчика первого класса. Подглавка «Солдаты отчизны». Годы шли, события сменялись событиями. Стремительно развивалась отечественная наука и техника. Росли высоты и скорости. Пришло время, когда нам, авиационным командирам, понадобились новые знания. Как и многих бывших фронтовиков, меня направили в Высшую военную академию имени Ворошилова. В академии я углубил и расширил оперативно-тактические знания, знания в области марксизма-ленинизма и, закончив ее, вернулся в строй. За послевоенные годы учения и службы в ВВС я был депутатом Верховного Совета 4 созывов, делегатом партийных и комсомольских съездов. И каждый раз, встречая на заседаниях и съездах воинов, представителей всех родов войск, бывших фронтовиков и молодежь, я всегда с невольным волнением думаю о том, каким высоким доверием народа удостоены мы, солдаты отчизны. Выражение «романтика будней» как нельзя больше подходит к повседневной жизни авиаторов. Каждый день, каждый тренировочный вылет, когда летишь один на сверхзвуковом самолете в околоземном пространстве, а подчас все то, что пережил, что увидел летчик за секунды полета, может стать темой целого повествования. Приключенческого, психологического, романтического, какого хотите. У каждого представителя любого рода авиации есть что вспомнить, что рассказать о товарищах и о себе, о наших мирных буднях. Вкратце расскажу еще об одной своей летной профессии. На фронте мы мечтали о летательных базоаэродромных аппаратах, которые отрывались бы от земли вертикально, садились на любую площадку. И вот мечта осуществилась. Наши конструкторы создали вертолеты. Их роль в народном хозяйстве известна. А чтобы командовать ими, понимать психологию личного состава, очень важно владеть вертолетом. И я решил научиться им управлять. Под руководством старшего инспектора подполковника Артюшенко я терпеливо изучал теорию, а затем приступил к полетам. Прямо скажу, не сразу далось мне это искусство, а ведь я думал, что сяду в кабину вертолета и немедля взлечу. Трудно было удержать его в воздухе и особенно приземлиться. Точно, без смещения. Я так сильно сжимал рычаг «шаг-газ», чтобы оторваться от земли, а затем, чтобы удержать вертолет на определенном расстоянии от поверхности, что даже болела рука. Подполковник Артюшенко все твердил «Свободнее, свободнее». И действительно, когда мои действия стали свободнее, я быстро овладел Ми-4 вертолетом конструкции «Миля». Умение управлять вертолетом мне очень пригодилось. Меня ввели в состав паводковой комиссии. Пришлось вылетать на вертолете на разведку в районы ледяных заторов, оказывать помощь населению, вызволять рыбаков, терпящих бедствие. Весной 1964 года вертолет, которым я управлял, вылетел с командой подрывников в район Колымны. Ледяные заторы на Оке грозили наводнением. Подрывники спустились на лед, проделали воронки и опустили туда большой груз тола. Вертолет завис в воздухе. Теперь я уже свободно удерживал его на нужном расстоянии от земли. Команду подобрали, подожгли Бигфордов шнур и улетели. Через 5-6 минут раздался грохот, и в воздух взлетели ледяные глыбы. Выполнение таких мирных задач, сознание, что помог населению в трудный час, нам, советским воинам, приносит великое внутреннее удовлетворение. Да, много событий произошло за эти годы, и одно из самых волнующих для нас, бывших фронтовиков, всенародное празднование 20-й годовщины со дня победы над фашистскими захватчиками. Парад на Красной площади, салют Родины в честь победы никогда не сгладятся из памяти. В тот день мы с особой силой почувствовали великое единение народа и армии. Страна узнала новые имена героев Отечественной войны. Десятки тысяч воинов получили ордена и медали за подвиги в борьбе с гитлеризмом. Сколько незабываемых, трогательных встреч было у каждого из нас в те дни. За много лет разлуки я увиделся с ветеранами нашего полка, бывшего 240-го, которым в 43-м году командовал Солдатенко, с героями Советского Союза Василием Мухиным, он теперь в запасе ведет общественную работу, с Игорем Середой, теперь литератором и многими-многими другими. Вспоминали боевых друзей, и героическое прошлое оживало перед глазами. В эти дни собрались летчики бывшей 2-й воздушной армии, которой командовал в годы войны С.А. Красовский, ныне маршал авиации. В составе этой армии в 43-м году воевали и мы, летчики полка Игнатия Солдатенко. Много бывалых летчиков собралось на торжество. И снова встречи, воспоминания, и снова звучали имена боевых друзей. Хочется упомянуть еще об одном памятном юбилее. Это было в конце марта 65-го года. Краснознаменная военно-воздушная академия праздновала свое 25-летие. На вечере я встретил много замечательных летчиков, и среди них дважды героя Советского Союза В.И. Попкова, также окончившего Чугуевское авиаучилище. Это Попков, это по кому этого? Маэстро, будут они старики, по нему делали. Встретился и с космонавтами, совершившими в марте исторический полет на Восходе-2 с адъюнктом Академии Павлом Беляевым и Алексеем Леоновым. Приятно было нам с Виталием Попковым пожать руку еще одному славному воспитаннику бывшего Чугуевского, ныне Харьковского высшего военного училища, первому человеку, вышедшему из космического корабля во Вселенную. Во время войны летчики-истребители, окончившие Чугуевское училище, доказывали в воздухе преимущество нашей техники, наших морально-боевых и физических качеств. Теперь его воспитанники доказывают это в мирных полетах и в мирном освоении космоса. Приятно было еще раз почувствовать преемственность поколений и еще раз повторить: авиация – колыбель космонавтики. Иногда я захожу поприветствовать свой старый боевой самолет ЛА-7 за номером 27. Теперь он мирный музейный экспонат. Однажды мне непреодолимо захотелось посидеть в его кабине. По всем правилам, с левой стороны, берусь за борт, становлюсь на крыло, как положено, перед посадкой осматриваю кабину. Какая же она маленькая по сравнению с кабиной современного самолета. Оружия на моем лавочке уже нет, да и ручка с гашеткой другая. Только рычаги перезарядки пушек напоминают, что это боевой истребитель. Бронестекло стало изменять свой цвет, помутнело, а было таким прозрачным. И вот я сижу в знакомой кабине, и кажется мне, она теперь бедной в оборудовании, ведь в современном сверхзвуковом самолете великое множество приборов, кнопок, рычагов. А в войну, когда мы вели бои с гитлеровцами, наши Лавочкины, как и Яковлевы, были самыми современными истребителями и, кстати сказать, превосходили хваленную немецкую авиацию. Мой старый Лавочкин по тем временам развивал огромные скорости, поднимался на большие высоты. Обстановка иногда заставляла превышать расчетные данные, и мой испытанный самолет отлично выдерживал все превышения. Например, случалось, в погоне за противником я развивал скорость свыше 700 км в час, что превышало расчетную на несколько десятков километров. Устарел мой Лавочкин, но по-прежнему он мне дорог и мил. Передо мной архивный документ. Штатно-должностной список 240-го истребительного авиаполка от марта 43-го года. С душевным волнением смотрю я на сухой перечень фамилий моих бывших однополчан. О каждом, начиная от моториста и кончая командиром, можно написать не одну книгу. Я же свои книги даже упомянуть не мог о многих. В основном рассказывал о летчиках эскадрильи, в которой служил, о тех, с кем чаще летал. Где же они, мои боевые друзья из обоих полков? Многие отдали свою жизнь в боях за свободу и независимость Родины. Многие ушли на заслуженный отдых, но и в запасе продолжают работать в разных отраслях народного хозяйства. Так, герой Советского Союза полковник в запасе Алексей Амелин работает диспетчером во Внуковском аэропорту. Мой бывший боевой помощник на земле Виктор Иванов на одном из заводов в Запорожье. В строю находится дважды герой Советского Союза, генерал-майор авиации Кирилл Евстигнеев, тоже окончивший две академии. Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Александр Куманичкин, ведет педагогическую работу. Герой Советского Союза, генерал-полковник авиации Павел Чупиков, занимает руководящую должность в рядах Советской Армии. Свой богатый боевой и жизненный опыт они умело передают товарищам. Многие мои фронтовые друзья несут службу в рядах вооруженных сил, обучая нашу молодую смену. Эстафету мы передаем в надежные руки, наше сердце спокойно. В строю по-прежнему нахожусь и я. Начал я свой летный путь в конце 30-х годов, поднявшись на У-2 с аэроклубовского аэродрома. И с того дня моя жизнь навсегда связана с авиацией. Без неба я жить не могу. Продолжаю совершенствовать свое летное мастерство на современных отечественных самолетах. Мечтаю о том, что, может быть, мне доведется поднять мирный летательный аппарат в космические дали. И, как все советские воины, по первому приказу Родины готов встать на ее защиту. Конец.